Глава 15. Странно и весело. И даже слов не могу подобрать как. Не помню, когда я так себя чувствовал. Вдруг легко и правильно. У нее, кажется, такой дар. Заставляет меня ощущать забытое и в то же время что-то новое. Совершенно непонятное. Словно прыгаешь с тарзанки и в последний момент вдруг понимаешь, что никто не проверял, надежно ли она привязана. И летишь черт знает с какой высоты вниз. Радость, адреналин, головокружение и подспудный страх. Сейчас как грохнешься на камни под обрывом. Черт. Чем больше мы шли, тем проще становилось внутри. Будто я вдруг стал легче на вес самого себя. И пока не знал, что с этим делать. Наверное, ей действительно нечего прозябать в моей фирме. Она актриса, талантливая, сумасшедшая. Но и на сцену не пустил бы. Навидался я этих актрис, певичек. Разврат сплошной. До тошноты. Вика размахивала руками, поворачивалась с безумным энтузиазмом. И казалось, что вот он, юнец Д'Артаньян. Безусый, но отчаянно наглый парниша со шпагой. Поворот за угол. И она уже леди Винтер. С таинственной улыбкой, томным взглядом. Ее светлые кудри взлетают в воздух. Это она перепрыгнула через канавку. И уже нет коварной шпионки. Взгляд практически ангельский. Кто там у нас на очереди? Горничная Кэт? Сколько углов мы прошли? Сколько я перелистал страниц с картинками под названием «Вика Мушкетер», «Вика Констанция», «Вика Людовик XIII». Я сам не заметил, как включился в игру. Впрочем, это был тот случай, когда не надо было продумывать фразы. Реплики героев, которые я знал наизусть, находились на любой случай. Причем вылетали сами собой. Я большой фанат советских фильмов и мультиков. Современные не люблю, но не припомню, чтобы меня так несло. Наверное, дурнинка бывает заразительной. По крайней мере, смеялась Вика так, что меня тоже пробивало. Будто не смеяться в ответ было ненормальным. Сколько мы гуляли? Час, два, три? Не знаю. Но столько я, пожалуй, лет с 12 не дурачился. Или с 10. Аж в голове что-то попустило. Я окончательно и бесповоротно понял. Я хочу ее. Рядом. Навсегда. И прямо сейчас. Особенно после того, как выудил Вику из-под колес адского рокера. Прикоснулся. Скользнул ладонью по кисти. Прижал. И мгновенно опьянел от ее легкого цветочного запаха. Мысли как ветром снесло. И что сердцем произошло, не знаю. Но вдруг я больше не видел Парижа. Его стен. Домов. Монументов и бомжей. Я видел только поворот головы. Взгляд. Взлетающие изумленно ресницы и смущенно приопускающиеся. Я жадно ловил движение губ, манящих, нежных, чуть подкрашенных помадой. Вот они приоткрылись. Так запросто сложились в улыбку, обнажая жемчужные зубки, и удержаться практически невозможно. Но я сдержался. Вспорхнувшую ее руку, указывающую на очередную достопримечательность, хотелось поймать и зацеловать. Каждый палец и ноготок. Почувствовать вновь шелк ее кожи. Не только рукой, всем телом. Присвоить ее головокружительную нежность. Она, кажется, ничего не замечала. А я уже понимал только 50% ее слов. Потому что вдруг, словно по волшебству, мозги отказывались работать. Чертов Париж! В груди что-то плавилось. Мое дыхание сбивалось. И ладони становились горячими при взгляде на ее бедра и красные, до безумия возбуждающие туфельки. Я хочу ее. «Я знаю, чем вас удивить», — сказал Михаил, быстро пролистав пальцем что-то в телефоне. «Можно и просто поесть». Нет, он выглядел решительно, как Гай Юлий Цезарь, пришедший раз и навсегда завоевать Галлию. Часть Франции до завоевания римлянами. Уверен, что именно вы сможете оценить это место. Какое? Меня разобрало любопытство. Терпение. Хитро сузил он глаза и поднял руку, ловя такси. Щедро украшенная поверх белых маркиз зелеными и посеребренными искусственным инеем елочками, красными ветками и вечно зеленым плющом. Кафе «Де Флёр» красовалось на углу бульвара Сен-Жермен-де-Пре и улицы Сен-Бенуа. Ярко освещенная круглыми лампами снаружи и проникающим изнутри желтым светом. Несмотря на прохладу вечера, На стульях, расставленных вдоль периметра, за столиками сидели люди. В пальто и куртках, будто бы и не ноябрь. В этом, пожалуй, главное отличие российских заведений от парижских. У нас дунул ветер, и ни один герой не сядет выпить кофе со свежим воздухом на блюдечке и видом на проезжую часть. А французы показывали своим поведением, что им плевать на погоду. Хорошая привычка, как хорошее шампанское. С холодом только вкуснее. Михаил посмотрел на меня, словно капитан команды «Что, где, когда». «Итак, Виктория, название ничего не говорит?» Что-то очень знакомое, но, увы. Я развела руками и виновато улыбнулась. Ну тогда мы можем поесть вон в той пиццерии, заказать в апартаменты роллы или все-таки зайти в это кафе и понять, что же в нем ценил Хемингуэй». Миша сделал паузу и набрал воздуха самым интригующим выражением лица, на которое, я считала, он был не способен. Я моргнула раз, другой, и вдруг до меня дошло. «О боже! Это же... Ах, это то самое кафе, где с начала прошлого века собиралась вся богема! Гийом Аполлинер, Жан Превер, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар?» У меня аж дыхание сбилось. «И Хемингуэй со своими собутыльниками», — ухмыльнулся Михаил. «О боже, вся литературная элита и представители моды, и певцы, и актеры!» Меня захлестнула волна эмоций. «Но я не думала, что вы таким интересуетесь. Откуда, боже?» «Признаюсь, мне нравится, что вы называете меня так», — рассмеялся мой директор. «Но лучше по имени. Я ведь не 3 класса оканчивал». «Ой, простите». Залилась румянцем я, понимая свою бестактность. И тут он сказал то, чего по созданному в моей голове образу говорить не должен был. «А еще я умею быстро пользоваться интернет-поиском. Набрал самый богемный ресторан Парижа. И, пожалуйста, адрес, карта, краткие данные. Надеюсь, тут кормят так же вкусно, сколь помпезно кричат о литературных метрах. Прошу». Он открыл передо мной дверь. Я снова почувствовала его тепло совсем рядом. А еще мурашки и радостное головокружение, которое случается, когда кто-то удивляет тебя с позитивной стороны. Бездушный тиран никогда бы не признался в том, что он не самый-самый, а бессердечный самодур вряд ли стал бы подыгрывать мне во время нашей исторической экскурсии. Сладкий, с кислинкой вины привкус появился во рту и расплылся по груди. Значит, я ошиблась. Желтые колонны по центру. Непритязательная барная стойка, крошечные столики и красные диванчики тут и там. Здесь было людно и шумно, зато пахло вином и богемой. Вверх убегала узкая винтовая лесенка, тоже ярко-желтая. И мне, как обычно, захотелось туда, куда никто не сует свой нос. Натура у меня такая. «Пойдемте вон в тот угол», — направил меня Михаил, галантно тронув за локоть. И я поняла, что больше, чем секретная винтовая лестница, меня интересует этот человек. Потому что с каждой минутой все больше понимала, что ничего о нем не знаю. И вдруг очень захотелось разгадать, о чем он думает, что скрывается за его зелеными радужками, что еще я представляла о нем неправильно. Он отодвинул для меня стул. Тут, в укромном уголке кафе литераторов и гениев искусства, диванчика не было. Зато стулья у круглого столика стояли так близко, что, сев, мы с Михаилом снова коснулись локтями друг друга. Я увидела его глаза, и во мне что-то вспыхнуло, стыдливое и сладкое, словно я уворовала этот взгляд и прикосновение. Поспешно отвернулась, рассматривая заведение века. Истинно французистые официанты. Не юнцы, но мужи разного возраста, в том числе и убеленные сединой по вискам, курсировали по залу с подносами. Строгие и одновременно расслабленные, как умеют выглядеть только французы. В черных брюках и жилетках, в кипельно-белых рубашках и передниках почти до пола. Официанты не стояли без дела ни секунды. Я раскрыла меню. Михаил тоже, только на английском. «Стейков тут не подают», — с разочарованием произнес он и вскинул на меня глаза. «Да и ладно. Давайте закажем то, что нам порекомендуют. Тестировать Париж так уж по полной. И до конца». Я с еще большим удивлением посмотрела на него. Нет, я совершенно не разбираюсь в удавах и в биороботах. Он специально такой милый или забавляется? Но в лице и в голосе Михаила не было ничего саркастического. «Давайте, ответила я, тая от внезапно окутавшего тепла. А у него пальцы красивые. Тем временем официант уже разливал нам по бокалам бордовое вино из фигуристой бутылки с этикеткой «Шато Марго 1999». «За Париж?» – подняла я бокал, волнуясь. «За Париж», – ответил Михаил и одарил меня таким взглядом, словно уже где-то тайно под кустом выпил парочку бутылок. Разволновавшись окончательно, я выпила вино залпом, мгновенно чувствуя хмельную горячую волну, растекающуюся внутри. Все-таки воздух Парижа особенный. Я, конечно, всегда быстро пьянею, но не настолько же. Ничего, сейчас заем. Я съем очень-очень много всего от шеф-повара. Михаил не стал пить все сразу и просто смотрел на меня. И в кои-то веки пауза между нами не была наполнена войной и противостоянием. Не хотелось ничего про знай наших и никаких алегер ком алегер. На войне как на войне. Французский. «О!» – заметил Михаил, снова заглянув в телефон. «Здесь, оказывается, вручают ежегодные литературные премии. Биг де Бер организовал. Я его даже читал. Сумасшедший тип». На меня вдруг накатило смелость, и я заявила. «Следующую книгу я возьму и напишу на французском. Тоже сумасшедшую. И получу эту премию». «Вы? Книгу? Еще одну?» «Конечно. Я же писатель». Выпалила я и тут же прикусила язык. «Ой!» В глазах Михаила мелькнуло что-то от хорошо знакомого мне удава, словно он рассматривал проект расширения завода, выискивая ошибку, а вовсе не меня. «О нет, не хочу обратно удава!» Ситуацию нужно было срочно спасать. Я улыбнулась краснее. «Точнее, я почти писатель. Пишу для себя. Но плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом. Ведь так?» «Это верно. А о чем пишете?» «О жизни». Мои щеки горели, и для смелости я отхлебнула еще вина, которое Михаил подлил мне в бокал, опередив официанта. И о любви тоже, конечно. «Почему, конечно? Люди живут, не задумываясь о ней». Улыбнулся он мягче и даже немного снисходительно, словно знал о жизни больше меня. С его улыбкой я почувствовала облегчение. Кажется, пронесло. Но от подаренного с чужого плеча снисхождения не терпелось отказаться. «Человек не может без любви», — ответила я. «Может, поверьте». «Не поверю», — запальчиво сказала я. «Любовь ведь большая. Это не только отношения между мужчиной и женщиной. Это вообще все вокруг. Воздух, деревья, города. Вот этот стол». Я провела ладонью по теплой деревянной поверхности. Кто-то сделал его с любовью, а потом с любовью купил. «А вдруг просто так взял первый попавшийся по сниженной цене?» – засмеялся Миша. «Разве в таком случае стало бы это кафе особенным?» С хитринкой склонила я голову и сама же поспешила ответить. «Нет. Людей тянет любовь, как бабочек свет. Им хочется туда, где хорошо. К тем, с кем хорошо. Ведь вы чувствуете тут явно...» «Все преувеличено. В смысле, раздут имидж хорошими рекламщиками?» «Нет. Тут атмосфера свободы и тепла. Все общаются так легко, а знаете почему?» «Потому что все довольны, что нашелся столик в статусном месте воскресенья». Я замотала головой и тронула пальцем его предплечье. «Посмотрите туда, где край стойки и начинается сразу желтая лестница». Михаил развернулся всем торсом и оказался еще ближе ко мне. Оперся о столешницу рукой в миллиметре от моей. «Жарко как!» «На что смотреть?» Я зашептала. «Видите полноватую женщину со светлыми волосами? Носатенькую такую. Это явно хозяйка». «А вдруг уборщица?» «О, нет. К ней даже администратор обращался с особым почтением». «Да, точно с особым». «Ну, практически как к вам на собрание ходят начальники отделов. И даже краснокожий вождь». «Кто?» «Вениамин Сергеевич», пробормотала я. Мой директор залился смехом. «Ну, Вика, вы даете!» – проговорил он сквозь хохот. «А еще кого, как вы прозвали?» «Никого», – пискнула я, понимая, что удава, изваяние и биоробота, Миша так не оценит. «Ведь врете же!» – смеялся он. «Немного», – кивнула я. Поющих песню про «А знаешь, все еще будет» я прозвала зайцами. Прилипла. Теперь весь их отдел называют зайцами. «Почему зайцами?» – вытаращился Миша. «Помните мультик такой? Где я тихонько напела? Привезут меня домой, окажусь я живой». Пели наши ребята с такими же выражениями лиц. «Точно!» – кивнул мой директор. «Да у вас зоркий глаз, Вика!» «Не очень, если в удаве совсем не рассмотрела человека. А он есть. Хотя вдруг это у него всего лишь эффект Парижа, который рассосется даже не по возвращению в Ростов, а уже завтра, когда мы поедем на переговоры». Сердце сжалось. «Не хочу». К счастью, официант принес нам пармантье из утки, украшенное смесью разных сортов салата и ароматических трав. «Я продолжу», — сказала я, уходя от ответа. «Хозяйка тут не просто командует. Ее все любят. Смотрите, как она мило дует щеки, что-то решая. Все французы так делают, ага». А теперь улыбается. И повар чернокожий ушел довольный. «О, вот и два поцелуйчика завсегдатаю и любителю пирожных. Бизу-бизу», как говорят французы. «Он точно придет сюда еще много раз». «Это просто работа», — возразил мой босс. «От результата зависит кошелек владелицы. Естественно, она будет улыбаться». «Но вы же не улыбаетесь». «И потом люди», — ответила я. «Ведь вы сами приехали сюда, потому что заботитесь о людях, о рабочих местах, о...» Михаил усмехнулся, а я вспыхнула, вспомнив свои слова на корпоративе. Теперь впервые стало по-настоящему стыдно и странно. Он любит людей, не любя? А как это? Пожалуй, понятнее был бы человек в железной маске, чем он. Такой красивый, немного ироничный и неожиданный. Была в нем определенно какая-то тайна, которая наэлектризовывала воздух рядом. Оттого еще сильнее хотелось в него вглядываться, перебарывая смущение. Вика вдруг покраснела и сказала: «Извините за мой демарш на корпоративе. Мне не стоило так говорить. Я правда сожалею». Ей стало так очевидно неловко, что мне захотелось скорее вернуть легкость. На нее в моей жизни дефицит. А вина, да, это крутой рычаг управления. Но изгадить этот день фиговой дрессурой, как меня отец в детстве изводил, отчаянно не хотелось. Дожжение в сердце. И кто мне еще скажет правду? Я, конечно, не признаюсь Вике, что она подарила мне праздник. Но даже не знаю, когда я чувствовал себя лучше. На экстремальной лыжной трассе или сегодня. В душе словно без очереди пришел Новый год. Не такой, как обычно. Унылый, с раздражающими ненужными выходными, которые все пропивают зря и ноют, когда вызываешь на работу. А как в детстве. С елкой, пахнущей лесом. С огоньками. С бабушкиным пирогом и желанием подсмотреть, как проникнет в теплый дом Дед Мороз с мешком. Обязательным засыпанием раньше этого. А потом с офигительной машинкой или конструктором утром под мохнатыми хвойными лапами, украшенными старыми, советскими шарами. В Вике было волшебство и искренность. Испортить все я всегда успею. Говорят, у меня талант. Но сейчас я сказал бодро. Пустяки. Вы уже извинялись. А я и правда тиран. И, взглянув на табличку на стене с нецветной физиономией, перевел тему. А кто такой Привер? Висит перед носом, и вы его упомянули. Вика моргнула изумленно. А мне захотелось с азартом потереть ладони. Ага, не только ты умеешь ошарашивать чем-нибудь типа «А вы не замерзли?» в ответ на втык. Но зачем вам быть тираном? Не повелась она. Ведь это же как-то не очень. Один бейсбольный тренер говорит, управлять – это как держать голубя в руке. Сожмешь чересчур сильно – задушишь. Ослабишь хватку – он улетит. Де Ла Сорда, бейсбольный тренер. Усмехнулся я. На моей памяти в инженерных системах еще никто не умер. Значит, все в порядке. Но... Лучше про Привера расскажите. Мне как тирану необходимо знать, что это за фрукт. Она умилительно прыснула. Нет, в ней определенно есть что-то от кошки. Не противное мяуканье, а это мягкость жеста и мимики. Причем со скрытой грацией охотницы. Думаю, при случае она бы и сама голубя придушила, если потребовалось бы. Но сейчас она вновь расслабилась. И мне еще сильнее захотелось попробовать, какова на вкус ее нежность. Жак Привер – великий поэт. Начала Вика. Он родился в начале 20 века. Прямо вместе с ним... В 1900 году в семье аристократов и буржуа, в чем-то творческих и не признающих особо правила. Окруженный богемой, Привер впитал этот дух свободы и бесшабашности. Он творил, писал, куролесил и был таким типичным поэтом-бродягой. «Бездельником и тунеядцем», — вставил я. «О нет, он работал много и запойно. По его сценариям было поставлено множество фильмов. Под романтическую лекцию о литературе, кино и поэзии до и послевоенного Парижа я смел с тарелки картофельное пюре с утятиной под вычурным названием «Пармантье». Официант принес рулетики из телятины и белого мяса, фаршированные фуагра и еще вина. А я был рад, что мы больше не говорим о неудобных вещах. Ненавижу чувство неловкости, если сам его намеренно не провоцирую, конечно. У Приверы невероятная мелодика в стихах. Воодушевленная моим вниманием, рассказывала Вика. Я бы прочла вам, но знаю наизусть только на французском. Расскажите. Правда? В ее глазах радость засияла сотни новогодних лампочек. И правда, Новый год. Я кивнул. А она вся такая возвышенная и воздушная, румяная от вина и эмоций. Чуть отодвинула стул, словно стихам нужно было больше пространства. Принялась негромко, но упоенно декламировать. «Вспомни Барбара» из стихотворения Жака Привера «Барбара». «Вспомни Барбара» – французский. Из стихотворения Жака Привера «Барбара». А дальше будто песню из одних только слов, в которой музыка, как при умножении, в столбик записывается где-то в уме. Я краем глаза замечал, как оборачиваются на Вику посетители кафе, улыбаются одобрительно, пуфкают и улялякают. Впрочем, гадские французы смотрели на Вику не только здесь, да и не только французы. Ловя бесконечные взгляды, обращенные на нее, я понял, зачем арабы придумали чедру. Ни разу не дураки. «О, Барбара!» — говорила Вика. А я, не понимая ни слова, был уверен, что там про страстные объятия и поцелуи, и дождь. Мне показалось, что она специально дразнит меня. Столько сексуальности было в этих чертовых французских стихах, в ее тихом голосе и ритме строчек. Или дело в вине за хренову тучу евро. Неважно. Сдержаться, чтобы не поцеловать ее, было все труднее. Я вызвал водителя СМС-кой. Она замолчала и глянула на меня вопросительно. «Очень складно», – без всяких экивоков сказал я. Я поторопил официанта с десертом. Сладкое меня обычно успокаивает и не дает делать глупости. Залитые шоколадом профитроли уничтожались почти в молчании. Вика о чем-то задумалась. Я не мешал. А то начнет еще один эротичный стих или позволит себе новые рассуждения о любви. Нам еще работать вместе. Хотя бы до окончания переговоров. А я категорически против отношений на работе. Даже требую от всех строгости во внешнем виде. Чтобы не отвлекали от процесса все эти женские штучки. В офисе им не место. С Викой вот разве что не удалось. Снова подумалось о ветре. И чтобы не сказать это вслух, я попросил счет и набил рот шоколадом с чем-то белым и офигенно тающим. За стеклянными стенами кафе гулял недетский холод. Вика поежилась и запахнула куртку. Я придержал дверь перед пожилой дамой в черном лапсердаке и смешной шляпке. Не дожидаясь меня, Вика сделала пару шагов вперед и вдруг споткнулась о ножку кем-то небрежно отодвинутого уличного стула. Я рванул к ней. Схватил в охапку, не позволив упасть. «Извините, я растяпа», – пробормотала Вика, глядя мне в глаза. «Такая теплая, такая легкая, такая красивая. Чуть хмельная. В моих руках». Я склонился и поцеловал ее.